Глава 12. Соню Рогозину в классе не любили. Кто-то из девчонок говорил, что в ней гонора хоть продавай. Кто-то считал первостатейной стервой. Кто-то припоминал давние обиды. Вера Тихонова так вообще ее на дух не переносила. И когда на следующий день Колесников отсел от Сони, в классе стали злорадно перешептываться. Причем Рогозина тоже умела держать лицо, и если б Мика не подслушала их разговор накануне, то решила бы, что оба разбежались с обоюдного согласия, не заморачиваясь. Наигрались и расстались. Может, у Колесникова так оно и было. Их разрыв ничуть не омрачил его настроение. Перекочевав на заднюю парту соседнего ряда, он только и делал, что пялился на Мику. Каждый раз, стоило обернуться, она ловила на себе его взгляд, тягучий, обволакивающий. Он не смущался, не отводил глаза. Это она смущалась от пристального до неприличия внимания и сразу отворачивалась. Эти его взгляды преследовали, нервировали, вгоняли в краску, мешали сосредоточиться на занятиях. От них частило сердце. А на губы то и дело норовила наползти беспричинная и глупая улыбка. Даже Леша заметил. «У тебя сегодня хорошее настроение?» «Да», — улыбнулась она. «С чего вдруг?» «Просто так». Правда, когда на перемене Света Скороходова со смехом рассказала девчонкам, что видела, как Соня рыдала, в груди закопошилось смутное чувство вины. И как она не говорила себе, что ни в чем не виновата, как не убеждала собственную совесть, что ничего такого не делала, чтобы эти двое расстались, это чувство все равно неприятно свербело внутри. «Разве это смешно, когда другим плохо?» — нахмурилась Мика. «Ой, да ладно тебе! Ты просто Рогозину не знаешь. Окажись ты на ее месте, она бы в лицо тебе хохотала», — сказала Вера Тихонова. «И вообще, мой тебе совет. Поостерегись. От нее что угодно можно ждать». Мике хотелось возразить. «Она-то здесь при чем? Она с их ненаглядным Колесниковым за все время хорошо, если парой фраз обменялась. Но не стала. Чего уж кривить душой, если вон и сама вину чувствует». И Вера оказалась права. В тот же день после уроков Рогозина выловила Мику в уборной. Встала за ее спиной, пока та мыла руки, сложила руки на груди. «Ну что, довольна?» Мика подняла глаза, посмотрела на нее через зеркало. Рогозина была настроена решительно и воинственно. И что ей на это сказать? Оправдываться? Сочувствовать? Послать к черту? Выключив воду, Мика стряхнула руки над раковиной. Фена или бумажных полотенец здесь, конечно же, не водилось. Вздохнув, она повернулась к Соне лицом к лицу. «Чем я должна быть довольна?» — спросила устало, так и не придумав, что сказать. «О, ты, конечно, не знаешь!» — хмыкнула Соня. «Это ж не ты вчера подслушивала нас с Женькой под дверью». Мика понимала. «Сейчас что ни скажи, она все воспримет в штыки, поэтому не стоит и пытаться». Она обогнула Рогозину и направилась к двери. В ту же секунду та кинулась следом и со спины вцепилась ей в волосы так, что от внезапной боли из глаз брызнули слезы. Накрутив пряди на кулак, она резко потянула вниз. Мика взмахнула руками, тщетно пытаясь удержать равновесие, но ей даже ухватиться было не за что. И в следующую секунду она оказалась на холодном полу. Хотела тут же вскочить, но Рогозина лишь жестче стянула волосы. Казалось, кожа на голове горела и лопалась. «Отпусти! Совсем с ума сошла!» «Сначала я тебя немного подукрашу. Ты не знала, что Колесникову только красивые девочки нравятся? Так что сделаем тебя самой красивой». Глаза ее лихорадочно блестели. А затем в руках Сони появились ножницы. Когда она успела их достать и откуда, Мика даже не заметила. И теперь дернулась была от нее, но Соня нацелила их острым концом прямо в лицо. «Сиди тихо, а то вдруг порежу случайно. Сейчас сделаем тебе шикарную стрижку, причем бесплатно. Не благодари». Что из сил, Мика толкнула Рогозину. Та повалилась на пол, но волосы ее не выпустила. Потянула за собой. Нестерпимая боль снова опалила кожу головы. Мика протяжно вскрикнула, и в ту же секунду дверь распахнулась. Громыхнув ведром, в уборную вошла техничка. «Вы совсем уже, девки, сдурели?» — закричала она. «А ну, пошли вон отсюда!» «Мы не закончили», — тихо и зло процедила Рогозина, вставая с пола. Мика тоже поднялась. Попыталась худо-бедно прибрать растрепанную прическу. «Позорище какое!» — продолжала ругаться техничка. «Ой, да заткнись, а! Разоралась тут!» — огрызнулась ей Соня и выскочила за дверь. «Извините», — сгорая от стыда, пробормотала Мика и тоже вышла. Хорошо, хоть в таком виде никому не попалась на глаза. Позже Мика думала, Да что здесь все какие-то дикие? Почему в их прежнем классе, если девчонки и ссорились, то просто прекращали друг с другом разговаривать? Почему же тут чуть что сразу дерутся, как бойцовские собаки? Ну и главное, что ей теперь делать? Рассказать кому-нибудь об этом случае или нет? Бабуле, например, или Леше? Нет, это стыдно. Бабуля прибежит в школу, закатит скандал, все узнают, начнут шептаться, что они в уборной подрались. Она же тогда вообще от позора умрет. Нет-нет, это исключено. С Лешей проще. Но все равно какой смысл? Что он сделает? Не будет же с Рогозиной воевать. А поговорить она и сама способна. Не маленькая, чтобы за спинами других прятаться. Правда, поначалу она хотела просто забыть о том, что случилось. Стереть постыдное пятно из памяти. Но тем же вечером неугомонная Рогозина, раздобыв где-то ее номер, прислала сообщение. «Готовься, сучка». И вдогонку еще пару сообщений с матерными оскорблениями и угрозами. «Нет, нельзя просто забыть», — решила Мика. «Не получится. Соня не даст. Вдруг еще и впрямь свои угрозы воплотит. Поговорить надо. Только что ей сказать? Не смей меня обижать. Это глупо и смешно. Пригрозить? Но нечем». Мика с досадой выругалась шепотом. «Ну вот как так? С этим Колесниковым они даже нормально ни разу не разговаривали». А ей уже досталось. Кожа на голове горела так, что притронуться больно. Вечером вон расчесывалась и плакала. На следующий день Мика подошла к Рогозиной прямо в классе, перед первым уроком, и сказала вслух при всех. «Твою вчерашнюю истерику я спешу на нервный срыв. Буду считать, что ты была расстроена и вышла из себя. И пока ничего предпринимать не буду. Но если такое повторится, значит, у тебя психоз». И значит, с этим надо что-то срочно делать. «Ты что несешь?» Тихо зашипела на нее Соня. Покосилась на одноклассников, явно испытывая неловкость. А те стихли, прислушиваясь к их разговору. Леша даже подошел поближе, готовый вмешаться, если вдруг что. Жаль вот, только Колесникова не было. Из-за него же вся эта ситуация, а он как будто не при делах. «Тише, Соня, успокойся», произнесла Мика тоном психотерапевта, пытающегося угомонить буйного пациента. Та лишь недоуменно вытаращилась на нее круглыми глазами. «Возьми себя в руки, если можешь. Ты пойми, немотивированная и неконтролируемая агрессия – это очень опасно и для окружающих, и для тебя. Это надо лечить в обязательном порядке. Если что, я готова тебе помочь. Ты же знаешь, моя бабушка – медик, у нее есть связи». «Сама ты чокнутая!» прикрикнула Соня. «Чего привязалась? Отвали от меня!» Сначала никто не понимал, что происходит, и что Мика Рогозину просто троллит. Ну, а потом забаву подхватили. Жоржик на каждой перемене крутился возле Сони, кривлялся, строил рожи, а когда та его прогоняла, повторял известную фразу. «И тебя вылечат, и меня вылечат». А весь класс взрывался дружным хохотом. Такого поворота Мика уже не хотела и не ожидала. Но зато Рогозина больше к ней не цеплялась. А вечером того же дня к ним домой неожиданно заявился Колесников. Вызвал ее в подъезд поговорить. «Подожди там, я сейчас». Растерялась Мика. Как только за ним закрылась дверь, она торопливо кинулась к зеркалу. Придирчиво себя осмотрела, осталась недовольна. Почему вот он пришел, когда она решила помыть дома полы и теперь выглядела, как крестьянка после труда дня? Она наспех прибрала разметавшиеся кудри, тронула губы розовой помадой, на старую растянувшуюся футболку накинула приличную кофту. Бабуля, глядя на ее метание, лишь многозначительно усмехнулась. Плевать, что она понимает. Привалившись плечом к стене, Колесников стоял на площадке пролетом ниже, у окна. С тоской и брезгливостью следил за трепыханием мухи, попавшей в раму между двух пыльных стекол. Но когда к нему спустилась Мика, он тотчас оживился. Вынул руки из карманов, оглядел ее так, словно ощупал. Даже в жар кинуло. Но потом вдруг сказал то, чего Мика от него не ожидала услышать. «А ты умеешь кусаться?» Криво улыбнулся он, глядя ей в глаза. «Ты о чем?» Растерялась Мика. «Травлю бедной девочке устроила», добавил он насмешливо. «Ах, ты про Соню?» Он кивнул, продолжая улыбаться. Только в его улыбке ей виделось самодовольство. Уж не решил ли он, что они из-за него воюют? И хотя, по сути, так оно и получилось, в Мике моментально закипело раздражение. «Она тебя подослала?» — спросила холодно. А у самой что, запас матерных слов иссяк? Или руки устали строчить сообщения с угрозами? Он сразу переменился в лице. Она тебе угрожала? Серьезно? Я не знал. Сонька просто прибежала сегодня вся в слезах и сказала, что ты устроила ей в классе настоящую травлю. Я ей нервы посоветовала лечить. Если это настоящая травля, то тогда да, устроила. Все еще негодовала Мика. Он усмехнулся. Так-то совет дельный. Он больше не ерничал и не насмехался. И даже не выглядел самодовольным. И улыбался вполне искренне. Раздражение сразу улеглось. Он обронил еще несколько ничего не значащих фраз, она ему что-то ответила и поняла вдруг совершенно отчетливо, что он просто не хочет уходить, но не может найти нормальную причину, чтобы задержаться. И Сонина жалоба всего лишь повод. И сам он, как бы самоуверенно себя не вел, не может сказать, что действительно думает. Только смотрит, смотрит. А какой удивительный у него взгляд. Сколько всего он выражал. Гораздо больше, чем пустые слова. А еще его взгляд как будто одновременно проникал в самую душу так, что внутри делалось горячо, и в то же время обволакивал и затягивал в бездну, подавляя волю. Вдруг подумалось, если Женя ее сейчас поцелует, она его даже не оттолкнет. А может, ей хочется, чтобы он ее поцеловал? Было ощущение такое яркое и острое, что этим своим взглядом он это уже делает. Вон и дыхание его изменилось. Мика замерла. Но тут Женя сглотнул, отвел глаза, выдохнул. Неужели смутился? Да быть такого не может. И тем не менее. Потом он снова посмотрел на нее и чуть севшим голосом произнес. «Ну ладно, пойду я». Мика кивнула и, к собственному удивлению, ощутила вдруг досаду. Ей тоже не хотелось, чтобы он уходил. «Да ну, ерунда какая!» — мотнула она головой, прогоняя дурацкие мысли. Но когда он, сделав шаг в сторону лестницы, вдруг развернулся и снова к ней подошел, в груди взмыла безотчетная радость. «А приходи завтра к 4 в старт. У нас соревнования по баскету будут. Это, конечно, не чемпионат мира, но будет задорно. Я нашу победу тебе посвящу». Мика коротко рассмеялась. «А если вы проиграете?» Он пожал плечами, улыбнулся. «Ну, значит, посвящу тебе наше поражение».